А туча тем временем приближалась к нам, угрожающе расстилаясь над нашими головами все в той же форме трезубца. Тщетно капитан, который упрямо не хотел уступать морскому владыке, приказывал менять галсы, чтобы одолеть этот ветер. Судно не только вперед не двигалось, его все время сносило назад. Три раза переходили мы экватор, и три раза нас снова отбрасывало в северное полушарие. Рвались паруса, не выдерживали снасти, как прутики гнулись мачты и реи, но наш упрямец капитан не желал отступать. Снова и снова он устремлялся вперед, решив скорее отправить нас всех на дно, чем уступить старику Нептуну. В какой-то момент казалось, что фортуна улыбнулась смельчаку. В полночь, после 12 часов отчаянной борьбы, корвет пересек экватор, а противный ветер заметно ослаб. Но Нептун уже все равно уготовил страшный конец упрямому капитану, и приговор его был неотвратим. Час спустя поднялась еще одна гигантская волна, и целая гора воды обрушилась на корвет с правого борта. Что случилось потом, я не помню. Судно опрокинулось. Волны с неимоверным грохотом устремились через него, а я, ударившись головой обо что-то, в тот же миг потерял сознание. Когда я пришел в себя, то обнаружил, что лежу на дне шлюпки один в пустынном и бурном океане. Как я в шлюпку попал, где были все мои товарищи, этого я не знаю и до сих пор. Буря отнесла меня далеко от места кораблекрушения, и надежды на спасение не было никакой. Меня носило по морю 12 дней. И что я пережил, лучше не рассказывать. За эти дни я съел один из моих башмаков и совершенно обезумел от жажды. Когда меня подобрал случайный корабль, я был в таком состоянии, что вызывал жалость. Кожа да кости, и уже почти без дыхания. О товарищах моих я так ничего и не узнал. Спаслись они или покоятся на дне морском, неизвестно. Но если бы выжил хоть кто-нибудь, я бы услышал, наверное, о нем. Или однажды где-нибудь встретил. Нет, они погибли все до единого. Нептун никого не простил. Тыльной стороной ладони папаша Катрам отер слезу, скатившуюся по его пергаментной щеке, и сунул погасшую трубку в карман. «Ну как же мне после этого не верить в морского царя?» — пробормотал он, грустно покачав головой. «Нет никакого морского царя», — возразил ему капитан. «Все это плод больной фантазии». Наши далекие предки верили в Нептуна, в морских сирен и тому подобную нечисть, но сегодня это просто нелепо. А корвет? Увы, просто буря погубила его, Катрам. Но та огромная волна. Землетрясение, боцман. А туча? А что туча? Разве не бывают тучи с 3, 5, 10 концами? Иди-ка лучше спать, папаша Катрам, и выбрось из головы своего мстительного Нептуна. А освещение водой при переходе через экватор — это просто веселый морской праздник, развлечение ради.